Четвертая дорожка четвертой кассеты. Мне бы задуматься, а не выйдет ли худшей беды из-за меня, убившей в море двоих, да притом девки, ведь девку и близко к роженице нельзя подпускать. Такой могла выйти моя подмога, что лучше бы ее и не было. Пока я мчалась наверх, Некрас подхватил Вилету на руки и стоял, не зная, что делать. Он не робел, даже мстивое. Но теперь глаза были растеряны. Он почти с испугом смотрел на свою ношу. Еще бы! Зато во мне в первый раз после боя как следует очнулся рассудок. Я закричала: «В баню неси!» Некрас вздрогнул и побежал, радуясь, что другие взялись распоряжаться. Я бы сама предпочла кому-нибудь помогать. Я не особенно удивилась, увидав рядом блуда. Хорошее было все-таки время, когда он болел, а я бегала за киселем. Он тогда порядочно натерпелся, но не умер же. И Славомир жил, и Славомир. И Еруна не собирался никто гнать вон из дружины. А позади блуда перебирала резвыми босыми пятками Кареленко. Это-то чего ради вымочила платьишко? Побоялась остаться одна, а причнас на корабле, полном ражих парней? Отроков в деревню пошли. Пусть баб приведут. На бегу приказала я побратиму. Распахнула дверь нетопленной бани, пахнула сыростью. Некрас внес Вилету, уложил на полок, попятился вон. Я покатила ему под ноги ведро. «Воду таскай!» Пока я растепливала очаг, Вилета лежала, не двигаясь, лишь тяжко дышала. Рыженькая подсела к ней, деловито спустила пояс, стащила поневу, развязала тесемочки на рукавах. Я следила в полглаза. Помстится, порчу творит, корабль датский медом покажется. Я подумала об этом и забыла. Некрас торопливо сновал туда-сюда с ведрами. Угораздило же его дерзко встать рядом с сестрою вождя. Подразнить вздумал варяга. Теперь не избегнуть скверны рождения, опасного водоворота между мирами. Ни за стол сесть, ни Любушку за руку взять, пока не отмоешься. Да и то, если живого родит, а выкинет, хоть крепость сноси. Да, он не был трусом, Некрас. Но 100 лет назад самый храбрый мужчина убежал бы без оглядки из этой бани от беспомощной, трудно дышащей Вилеты. Да и я, девка, как еще отважилась бы подойти? В тот раз с корабля на берег не перебрасывали мостков. На нас была кровь, за нами летели гневные души. Души мертвых с трудом видят живое, но безошибочно чуют замаранных крови убийц, пока те не очистят себя постом, банным потением, дымом святого огня. Кметьи выпрыгивали через борта, как это, не думавши, сделала я. Стаскивали одежду и мылись. Еще не хватало внести зло с собою на сушу, тем более в крепость. Ждавши на берегу, стояли смирно в сторонке. Только Хаган с плотицей, оба в раз постаревшие, отважились взойти на лодью. Плотице, искусанному пчелами и муравьями, не пришлось веселить побратимов рассказами о принятых муках. Он все ударял кулаком по деревянной ноге, словно желая ее сокрушить. Злая совесть грызет без зубов, ее не уговоришь. Хаген провел вещими пальцами по холодному лбу Славомира, по его рукам, сложенным на животе, на рукояти меча. «Я помню год, когда родился этот воин», — сказал мой седобородый наставник. «Я был моложе тогда. Теперь он идет служить одноглазому, а я никчемный, все еще здесь». Воевода молча стоял рядом со стариками. Он и брат были наполовину галаты, наполовину вагиры. Они чтили иных богов и готовили себя к иному служению. Но в этом ли дело? Хаген попросил его рассказать о походе. И он рассказал ровным голосом, как про чужое. Осмотрел, сказывая, не на них и не на мертвого брата, на датский корабль. Между тем дошла очередь до привезенных нами голов. Их подняли на самый верх тына, на острые коле. Там наверху солнце и дождь начнут совлекать с них тленную плоть, пока не заблестят голые черепа. Души воинов не смогут устремиться домой, как следовало им по вере датчан. Навеки плененные, они останутся здесь и будут служить, подобно рабам, ниже рабов, нам и Перуну, стоящему в Неметоне возле стены. Только пустые глаза и распахнутые безгласные рты будут слать свой крик на закат в сторону родных островов. «Высоко забрались ребята», — проскрипел зубами связанный Хаук. «Они не струсили, когда не стало удачи». Нашел глазами мстевое и заорал, что было мочи. «Эй, Вальх! Вели прибить их гвоздями! Не то сойдут ночью грызть твоих сторожей!» Наверное, жена Третьяка или кого еще там всполошил мой побратим, не слишком заторопилась, прознав, взялась вдруг рожать сестра воеводы. «Добро же! Лучше пусть не попадаются мне на глаза, если...» «Я тоже умру», — всхлипывала Вилета, — «я тоже умру». Она мешком обвисала у меня на руках, ноги подламывались. Я водила ее круг за кругом, мимо огня, от двери к полкам и обратно. Ох, не мне быть бы здесь подле нее, двум-трем опытным женам, да притом таким, чтобы... сами уже кончили рожать и стали чисты, а первые дети удались парнями. И мужу, как иначе. Это Ерун должен был обнимать испуганную страдающую Вилету, вводя ее по Солонь. А потом без натуги поднять на засланную лавку и поворачивать сбоку на бок, чтобы дитя во чреве двигалось легче. Это его, не мою руку, она сжимала бы до синяков, впитывая мужнину уверенность и силу, если бы все-то у нас совершалось, как заповедано, как делали люди. Я сказала Вилете, еще чего выдумала умирать. Лучше сына назови Славомиром. Для нее верно время летело, бежала вечность за вечностью. А я все никак не могла сообразить, пора уже было прийти бабам или еще нет. Ой, почем знать, успела ли кровь Вилеты как следует свернуться

ропотливый голос прибоя и зов кружившихся птиц. И от снега до снега не было переводу веселым пестрым цветам. Доброе место. В начальное лето вождь сам раздвинул колом цветущие травы и вычертил ровный круг, кладя меру кургану. Здесь прорастет корень, что свяжет дружину с этой землей. Пока нет могил, нет и милостивой души, хранящей живых. Оттого-то, устраиваясь в новых пределах, всегда перво-наперво урежают смертное жилье еще не умершим. Оттого первое погребение чтят, пока не иссякнет окресь людское дыхание, пока вновь не начнут умирать внуки не там, где умерли деды. И прочнее прочного ладят последнее обиталище, чтобы новый беспамятный человек, склонный винить чужих мертвецов в засухе и безрыбье, не вдруг сумел осквернить. Воевода строил крепость надолго. Под стать ей возвысился и курган. Его обложили по низу гранитными валунами, как жертвенник. Гибель воина всегда жертва Перуну. Их рота длится и после смерти, как в жизни. 3 года курган простоял пустым. Чая жильца. Мастевой ломаный берег побратимов и никогда не ввязывался в сражение, если возмогал обойтись, если хватало его имени и соколинного знамени на парусе корабля, или шел сам, как тогда в нашей деревне. Одни хвалили его за это, другие наоборот. С таким, мол, вождем не налезешь истинной славы, не явишь воинского умения. Мне сказывали о 3 молодцах, что так и ушли недовольными. За целое лето походов не выдалось им окровить мечей. Хотела бы я взглянуть на них, не в меру дрочливых. Да попытать сумел бы любой, хоть меня, ничтожнейшую в дружине, сломать один на один. Апачи бы постояли сегодня возле костра, приготовленного не для кого-нибудь, для брата вождя. Пустой курган был еще не вполне по виду курганом, простой насыпью в рост человека. На ее-то плоской травой поросшей вершине построили домовину, двускатный маленький домик с дощатыми легкими стенами, приподнятый на угловых пеньках, чтобы лучше горел. Покрыли белые бересты, обложат соломой и хворостом, уронят искру огня. Выше сосен взовьется невыносимое последнее пламя. Датчане разглядывали забрала крепости и все угадывали, на котором столбе повиснет чья голова. Самые высокие без разговоров отвели вождю Асгейру. Другие столбы запальчиво делили между собой. Потом вспоминали, из-за чего спор, и вновь хохотали. Их ни разу не покормили. Еще не хватало делить хлеб с врагом, назначенным смерти. Они не жаловались на голод. Тем более, что и мы, сидевшие на берегу, так же точно постились, и в крепость никто из нас не ходил. В Вальхалле я слышал, всяк вечер закалывают славного кабана по имени Сехримнир Байлхаук мальчишкам. Его варят в закопченном котле и на перу запивают пивом и медом. А утром кабан снова цел и снова бежит искать желуди. Вальхалла — это были их небеса. Наконец, когда пришло время, их вытолкали с корабля и повели. Они сразу поняли, куда и зачем, и не было конца глумотворству над нами и над вождем. Пепельноволосый Хаук все шевелил за спиною надежно связанными руками. «Уж так боится наш Хевдинг, кабы мы не испортили ему торжество». Блуд только велел ему побыстрее переставлять ноги. «За воеводу не беспокойся. Тебя-то он не боится. Лучше припомни, кто из тебя чуть кишки не вышиб в бою?» «А пут решим. Ведь позабудете, кто у кого нынче в гостях». Я тоже там шла, но не из любопытства, и не потому, что хотел еще напоследок взглянуть на красивого Хаука. Просто вождь приказал нам к метям молодшим свести датчан на поляну. Я и шагала плечо в плечо с побратимом, окруженная таким же копьем. Вот только вряд ли я стану кого-нибудь поторапливать, как новогородец, отточенным острием, хотя, знай, твердила о себе, что след бы. Я не видела, как готовили могилу для Славомира. Все эти дни я редко покидала Вилету и малышей. Карелинка Огой себя оказала толковой и расторопной помощницей, но даже при ней я совсем сбилась бы с ног, если бы не жена Третьяка. До меня не сразу дошло, что они там теперь считали себя почти родней воеводе. И стало быть, и велети. Мать голубы помнить не помнила ни коровьей смерти, ни приготовленных для меня горячих гвоздей, была рада возиться. Ладно. Мы с Блудом неговорливы. Пускай храбрый Некрас сам болтает, если недорога голова. Если бы Некрас хотя бы стоял, конечно, не между кметями, как ему бы хотелось, а притч. Ничей человек, ни с нашими, ни с деревней. Голуба поглядывал на него из-за отцовской спины. Или мне так показалось? Очень могло быть, что и показалось. Там, без Некраса, нашлось бы на кого посмотреть. Злая весть, летящая быстро, собрала столько народу, сколько я от веку вместе не видела. Из-за озер, из-за лесов явились хмурые парни, всю зиму ревниво ссорившиеся с варягами. Каждый точил зуб на Славомира, девичьего любимца. Каждый жадно мечтал наставить ему синяков. Каждый пришел ныне с подарком. Притихнув за их широкими спинами, утирали наплаканные глаза красавицы-девки. Не придется им больше друг дружку щипать со злым вывертом, трепать шелковые косы из-за пригожего, могучего телом брата-вождя. Я вмиг разглядела, что не было на поляне дохлого жеребца и четырех вколоченных свай. По совести, мол, ведь мешали таки они мне спать по ночам. Не самое радостное дело смотреть, как горит живой человек, даже датчанин. Так ли бы радовалась, шевельнулся внутри кто-то другой, люби я слова мира. Или просто не получилось, и уж не получится из меня толкового кмети. Глупая девка, она и есть глупая девка, велит воевода вынуть честные мечи и рубить головы пленникам. Хорошо, если не допрешь того руки и ноги ведь не смогу. В бою как-то управилась, теперь не смогу. В домовину вносили горшочки с едой и сладким питьем, прямо на хворост валили, складывали милодары, новые лыжи, смазанные, никакому лосю не убежать, пышную бобровую шапку, узорчатые хоть на свадьбу рубахи льняного обранного полотна, шились-то, поди, с мечтами, сокрытие от строгого материнского глаза. Славомир как бы смотрел на все это с саней, на которых его сюда привезли. Таких богатых убранств не было у него на земле. Сгодятся в дальних лугах у кроны вечного древа. В сторонке готовили кашу для поминального пира, которым и будет кончен наш пост. Мне б отказываться от еды, морить себя голодом, как-то в баснях бывало. Упрямая жизнь и тут нагло брала свое. Долетел сочный запах еды, в пустом брюхе немедля громко запело. Никогда-то не получалось у меня, что должно, чего ждали бы люди. Пленные викинги не казали виду, но про себя наверняка гадали, не пожелает ли венский хёвдинг полить их кровью костер. Не пир же пировать их сюда привели. Вот и оружие, взятое в битве, было принесено и кучей брошено у ограждающих валунов. Нет, их повели не к домовине, а в дальний угол поляны, и там велели сидеть. Не хотела бы я сидеть связанной на траве и беспомощно ждать, как выпало им. По крайней мере, это не костер труса, — сказал Хаук, словно бы про себя, но так, чтоб слыхали оба сопливых. Блуд велел ему замолчать, пригрозил острым копьем. Хаук презрительно скривил губы при виде копья, но замолчал. Может быть, потому что действительно хоронили не труса. Вождь поднял на руки брата и сам внес в домовину. Легко ли было ему вновь выйти назад из смертного дома, остаться уже навек сиротой? Он вышел и притворил дверь. И встал на колени. Добыть живого огня и стереть одну о другую две высохшие деревяшки. Пока я раздумывала, какое это тяжкое дело, под пальцами воеводы явился тонкий дымок. Сейчас взовьется огонь и пожрет, обратит в тонкий прах домовину со всем, что там внутри. Бедный мой разум по-прежнему отказывался понять, что внутри лежал Славомир, и ему не подняться, не встать, потягиваясь и улыбаясь от этого сна, не выбраться из смерти назад. Вот так бросаются в погребальное пламя, безумно надеясь все-таки разбудить, успеть за руку вывести обратно к живым. Трескуче вспыхнул сушняк, опалил бешеным жаром. Вождь не сразу отпрянул. Меня обдало ужасом. На миг поблазнилось, там и останется. Минуло.

она уже не споет. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты.